Часть четвертая. У водопоя. Глава 32. Отводной канал. «Итак, последние новости», — сообщил капитан Смит собравшимся пассажирам. «Галакси совершил посадку в море и находится на плаву без серьезных повреждений. Погиб один член экипажа, стюардессы. О подробностях не сообщается. Остальные живы и здоровы. Все корабельные системы работают нормально. В нескольких местах была замечена течь, но ее тут же ликвидировали. Капитан Лаплас передает, что пока корабль вне опасности, но ветер гонит их от берега по направлению к центральной зоне дневной стороны. Это не очень серьезно. На пути расположено несколько крупных островов, и корабль почти наверняка выбросит на один из них. В данный момент Galaxy находится в 90 километрах от ближайшего острова. С корабля видели крупных морских животных, не представляющих угрозы. Если ничего не случится, они продержатся несколько месяцев, пока не кончатся запасы пищи. В настоящее время капитан Лаплас, разумеется, строго ограничил их потребление. Тем не менее, никто, по его словам, не падает духом. А теперь, что ожидают от нас? Если мы немедленно вернемся на Землю, где пройдем переоборудование и заправимся топливом, нам удастся достичь Европы, двигаясь в направлении обратном обращению Солнечной системы через 85 суток. В настоящее время «Юниверс» является единственным действующим космическим кораблем, способным совершить посадку и снова взлететь с достаточно большим полезным грузом. Шаттлы из Ганимеда смогут, по-видимому, лишь сбрасывать припасы, не больше, хотя от этого может зависеть жизнь тех, кто находится на борту «Галакси». Мне очень жаль, дамы и господа, что наша экспедиция оказалась такой непродолжительной. Надеюсь, однако, вы увидели все, что мы обещали. Кроме того, я уверен, вы одобряете цель нашей новой экспедиции, хотя, если уж быть откровенным, шансы на успех невелики. У меня пока все. Доктор Флойд, прошу вас остаться». Пока остальные покидали медленно и понурившись кают-компанию, где состоялось столько инструктажей, капитан просматривал пачку полученных сообщений. Даже сейчас, при некоторых обстоятельствах, слова, напечатанные на листах бумаги, оставались наиболее удобным средством связи, но и здесь техническая революция оставила свой отпечаток. Листки, которые читал капитан, были сделаны из материала, рассчитанного на многократное использование. Такая бумага, применяемая для мультифаксов в течение неограниченного времени, резко уменьшала нагрузку несчастных мусорных корзин. «Хейвуд», — произнес он, — «теперь формальности закончились. Ты сам понимаешь, эфир забит сообщениями самого разного характера. И многое мне непонятно». «Мне тоже», — ответил Флойд. «От Криса нет ничего нового?» «Пока нет, но станция на Ганимеде передала твое послание. Наверное, он уже получил его. Тебе известно, разумеется, что личные контакты сейчас ограничены, но для тебя сделали исключение». «Спасибо, капитан. Чем еще могу помочь?» «Я обращусь к тебе, Хейвуд, если понадобится помощь». Они еще не знали, что это был едва ли не последний разговор, когда сохранялись их дружеские отношения. Через несколько часов доктор Флойд превратится в этого старого безумного дурака, и начнется непродолжительный мятеж на «Юниверс», возглавляемый самим капитаном. Идея принадлежала не Хейвуду Флойду, хотя ему очень хотелось бы этого. Второй помощник Рой Джолсон был звездочетом, штурманом корабля, точнее, астронавигатором. Флойд едва знал его в лицо и ни разу не имел возможности поговорить с ним, не считая краткого «доброе утро». Поэтому Флойда немало удивило, когда астронавигатор осторожно постучал в дверь его каюты. В руках он держал несколько карт и, казалось, чувствовал себя неловко. Вряд ли это было из-за благоговения перед Флойдом. Все на борту уже не раз встречали его и достаточно привыкли. Значит, причина была в чем-то другом. «Доктор Флойд», — — начал астронавигатор таким озабоченным голосом, что сразу напомнил Флойду Комива и Жора, чье будущее зависит от того, удастся ли ему заключить эту сделку. «Мне нужен ваш совет и помощь. Можете рассчитывать на меня, но чем я могу помочь?» Джолсон развернул карту, где было указано положение всех небесных тел в пределах орбиты Люцифера. «Эта мысль возникла у меня, когда я вспомнил, как вы решили причалить Леонова к Дискавери, чтобы успеть как можно дальше уйти от Юпитера перед взрывом. Это придумал не я, а Уолтер Кернелл. О, извините, я этого не знал. Разумеется, рядом с нами нет корабля, который мог бы подтолкнуть нас, но у нас есть нечто куда лучшее». «А что именно?» — спросил озадаченный Флойд. «Только не смейтесь. Зачем лететь на Землю за топливом, когда старый служака каждую секунду выбрасывает тонны воды и к тому же находится всего в 200 метрах? Если мы протянем отводной трубопровод, нам удастся достичь Европы не через 3 месяца, а через 3 недели». Идея была настолько ошеломляющей и одновременно такой очевидной, что у Флойда перехватило дыхание. «А каково мнение капитана?» «Я еще не обращался к нему. Именно в этом мне и потребуется ваша помощь. Мне хочется, чтобы вы проверили мои расчеты, а затем изложили все ему. Уж мне-то он совершенно точно откажет. Я не виню его. Окажись я на его месте, я поступил бы так же». В каюте воцарилась долгая тишина. Затем Хейвуд Флойд произнес: «Сейчас я скажу вам, почему это невозможно. А потом вы объясните мне, в чем я ошибаюсь». Второй помощник Джолсон хорошо знал своего капитана. Смиту еще не приходилось выслушивать такое безумное предложение. Его возражения были обоснованными и не были продиктованы синдромом «нет пророка в своем отечестве». «Согласен, теоретически это осуществимо», — признал он. «Но как решить практические проблемы? Как залить жидкость в топливные баки?» «Я уже говорил с механиками. Переместим корабль на самый гребень кратера, даже в 50 метрах никакой опасности. Затем снимем трубы в незаполненном отсеке, протянем трубопровод к старому служаке и подождем извержения. Известно, как он пунктуален». «Но корабельные насосы не смогут работать в почти безвоздушном пространстве». «Они не понадобятся. Мощность, с которой выбрасывает воду гейзер, обеспечит нам поступление не менее 100 килограммов в секунду. Старый служака выполнит за нас всю работу». «Гейзер извергает ледяные кристаллы и пар, а не воду». «Все будет конденсироваться в баках». «Похоже, ты действительно все продумал», — ответил капитан с неохотным восхищением. «Но все равно, мне это не нравится. Например, насколько чистой будет вода? Ты подумал о растворенных в ней примесях? Особенно о частицах углерода?» Флойд с трудом удержался от улыбки. У капитана Смита появилась мания. Он боялся сажи. «Крупные частицы мы отфильтруем. Остальные никак не скажутся на реакции. И да, между прочим, похоже, что соотношение изотопа водорода здесь лучше, чем в земной воде. Не исключено, что тяга возрастет». «А как относятся к этому твои спутники? Если мы направимся прямо к Люциферу, пройдут месяцы, прежде чем они вернутся домой». «Я еще не говорил с ними, но какое это имеет значение, когда на карту поставлено столько человеческих жизней? Нам удастся прилететь к Галакси на 70 дней раньше. На 70 дней. Подумай, что может произойти на Европе за это время». «Я отлично понимаю важность фактора времени», — огрызнулся капитан. «Но это относится и к нам тоже. На такое длительное путешествие у нас может не хватить продовольствия». «Теперь он начинает ловить блох», — подумал Флойд. «И не может не знать, что я об этом догадываюсь. Здесь нужен такт. На лишнюю пару недель? Неужели у нас так мало запасов? К тому же до сих пор нас слишком хорошо кормили. Кое-кому из нас не повредит сдержанность». На лице капитана появилась холодная улыбка. Попробую убедить в этом Уиллиса и Михайловича. Боюсь, однако, что вся эта идея — безумный бред. По крайней мере, давай изложим ее владельцу корабля. Я хочу поговорить с сэром Лоуренсом. «Сам понимаешь, я не могу запретить этого тебе», — ответил капитан Смит с сожалением в голосе. «Но я заранее знаю, что он тебе скажет». Капитан Смит жестоко ошибался. Сэр Лоуренс Цунг не играл в азартные игры вот уже 30 лет. Это не соответствовало его величию в мире коммерции. Но в молодости он часто вызывал некоторый переполох на ипподроме в Гонконге, пока отцы города, настроенные пуритански, в приступе заботы о нравственности не приняли решение о его закрытии. «Да чего похоже на жизнь», — думал иногда сэр Лоуренс с сожалением. «Когда он мог делать ставки, у него не было денег, а теперь, когда столько денег, положение самого богатого в мире человека ко многому обязывало». И тем не менее, а он знал это лучше других, вся его деловая карьера была продолжительной азартной игрой. Разумеется, он старался улучшить свои шансы, собирал самую надежную информацию и выслушивал экспертов, которые, по его мнению, могли дать хороший совет. Как правило, он вовремя выходил из игры, полагаясь на интуицию, но риск всегда был где-то рядом. И теперь, читая меморандум Хейвуда Флойда, он снова испытывал прежние волнения, как в далеком прошлом, когда видел взмыленных лошадей, стопотом вылетающих из-за поворота на последнюю прямую. И вот перед ним новое рискованное предприятие, наверное, последнее и самое крупное за всю его карьеру, хотя, разумеется, он никогда не скажет об этом совету управляющих своего концерна, не говоря уже о леди Жасмин. «Вилл», — спросил он, — «а что ты думаешь об этом?» Его сын, спокойный и основательный в своих поступках, но без искры гения, которое, возможно, и не требовалось в его поколении, ответил именно так, как и ожидал сэр Лоуренс. «Теоретически это вполне осуществимо, на бумаге все возможно. Однако мы уже потеряли один корабль, и теперь рискуем вторым». «Но он все равно полетит к Юпитеру, то есть к Люциферу». «Верно. Только после тщательного осмотра и проверки на земной орбите. А ты понимаешь, отец, во что выльется предлагаемая доктором Флойдом экспедиция? При полете прямо к Люциферу. Юниверс побьет все рекорды скорости. К моменту разворота она превысит 1000 км/с. Это было худшим, что он мог сказать отцу. Топот лошадей, летящих к финишу, снова зазвучал в ушах сэра Лоуренса. «Будет неплохо», — сдержанно заметил сэр Лоуренс, — «если они проведут ряд испытаний, хотя капитан Смит сопротивляется изо всех сил, угрожает даже отставкой. А пока выясни у страховой компании Ллойдза, возможно, нам придется отказаться от требования страховки за Galaxy». «Особенно, — мог бы прибавить он, — если в этой игре мы собираемся использовать Юниверс в качестве еще более крупной ставки». И его очень беспокоил капитан Смит. Теперь, когда Лаплас выброшен на Европу, Смит стал его лучшим капитаном.